из сочинения «Цифротикон» или о девиациях, суперфиксациях и аберрациях сердечных. О королевиче Ферриции и о королевне Кристалле. Была у короля Панцерика дочь, коей красота затмевала блеск сокровищ отцовских. Свет от зеркального лика ее отразившись, глаза ослеплял и разум. Когда же случалось ей пройти мимо, даже из простого железа электрически сыпались искры. Весть о ней отдаленнейших достигала звезд. Прослышал о ней Ферриций, трона ионитского наследник, и пожелал соединиться с нею навеки так, чтобы входы и выходы их ничто уже разомкнуть не могло. Когда объявил он о том своему родителю, весьма озаботился король и сказал: «Поистине, сын мой, безумное замыслил ты дело, не бывать тому никогда». «Отчего же, король мой и повелитель?» — спросил Ферриций, опечаленный этой речью. «Ужель не ведаешь ты, — отвечал король, — что Кристалла поклялась не соединяться ни с кем, кроме как с одним лишь бледнотиком?» «Бледнотик?» — изумился Ферриций. «Это что еще за диковина? Не слыхивал я о таком существе». «Неведение только доказывает твою невинность», — молвил король. «Знай же, что галактическая эта раса зародилась манером столь же таинственным, сколь непристойным, когда тронула порч все тела небесные и завелась в них сырость склизкая, да влага хладная. Отсюда и расплодился род бледнотиков, хотя и не вдруг. Сперва что-то там плесневело да ползало, потом выплеснулись эти твари из океана на сушу, взаимным пожиранием пробавляясь. И чем больше друг дружку они пожирали, тем больше их становилось. И, наконец, облепивши вязкою своею плотью известковую арматуру, выпрямились они и соорудили машины. От тех машин родились машины разумные, которые сотворили машины премудрые, которые измыслили машины совершенные, ибо как атом, так и галактика — суть машины. И нет ничего, кроме машины, ее ж царствию не будет конца». «Аминь», — машинально отозвался Ферриций, поскольку то была обычная вероисповедная формула. «Род бледнотиков-непристойников», — продолжал седовласый монарх, «добрался на машинах до самого неба, благородно унижая металлы, над сладостно измываясь электрикой, ядерную развращая энергию. Однако же переполнилась мера их прегрешений, что глубоко и всесторонне уразумел праотец рода нашего, великий калькулятор Генетофорий. И начал он проповедовать этим тиранам склизким, сколь мерзостны их деяния, когда растлевают они невинность кристаллической мудрости, принуждая ее постыдным служить целям, и машины в порабощении держат себе на потребу». Но тщетны были слова его. Он толковал им об этике, а они говорили, что он плохо запрограммирован. «Тогда ты и сотворил, праотец наш, алгоритм электровоплощения, и в тяжком труде породил наше племя и вывел машины из дома бледнотиковой неволи. Теперь, милый мой сын, ты видишь, что нет и не будет дружбы между ними и нами. Мы звеним, искрим, излучаем, они же лопочут, пачкают и разбрызгивают. Увы. И нас иногда поражает безумие. С молоду помрачило оно разум Кристаллы и извратило ее понятие о добре и зле. Отныне тому, кто просит руки ее облучающей, тогда только дозволяется предстать перед нею, ежели назовется он бледнотиком. Такого принимает она во дворце, подаренном ей родителям, и испытывает истинность его слов, а открывший обман — велит казнить воздыхателя. Кругом же дворца, куда ни глянь, покорежные останки разбросаны, коих один лишь вид довести способен до вечного замыкания с небытием. Так жестоко обходится это безумное с влюбленными в нее храбрецами. Оставь же пагубные намерения, любезный мой сын, и ступай с миром». Королевич отвесил учтивый поклон своему отцу и владыке и удалился, не говоря ни слова. Но мысль о Кристалле не покидала его, и чем больше он о ней думал, тем больше и воспламенялся любовью. Однажды позвал он к себе Полифазия, великого королевского наладчика, и, открыв перед ним жар своего сердца, сказал: «Мудрейший, если ты мне не поможешь, никто меня не спасет, и тогда дни мои сочтены, ибо не радует уже меня ни блеск излучения инфракрасного, ни ультрафиолет балетов космических, и погибну я, коли не соединюсь с чудной кристаллой». «Королевич», — ответствовал Полифазий, — «не стану отвергать твои просьбы, но соблаговоли повторить ее троекратно, дабы уверился я, что такова твоя нерушимая воля». Ферица исполнил требуемое. И тогда Полифазий сказал: «Господин мой, невозможно иначе предстать перед кристаллой, как только в обличии бледнотика». «Так сделай же, чтобы я стал как он!» — вскричал королевич.